«За что?» – спрашивает он, потирая щеку. «Чтоб в себя пришел, не истери, лучше скажи, ничего не сломал?» Дантер ощупывает себя, а руки-то трясутся. «Вроде нет, вот и хорошо, двигаем далее. До сих пор не представляю, как мы уцелели и как у нас еще хватило сил бежать дальше, скорее из-за адреналина. У меня-то точно он зашкаливает. Пробежав пару метров, видим беднягу Бакалея. Изувечило его знатно. Но оплакивать погибшего товарища нет времени, надо уносить ноги. Ты помнишь, куда бежать? Кажется, да. Тогда показывай. Уносим ноги, пока бароновы молодцы не догадались сюда явиться. Несемся. Мелькают деревья, хлещет по лицу листва. Дорога. Оглядываемся. Пусто. Здесь, вроде. Что дальше? Надо подать знак. Какой? Что-то мы заранее этот момент не обговорили. Ну и придурки. Сержусь я, и сунув два пальца в рот, выдаю папин командирский свист. Дантера не выдерживает. Видно, пережитое окончательно доканывает его нервную систему. Ты невыносима, Ля. Мы же вместе обсуждали это. Почему не предложила подать сигнал? И вообще, да не ори ты. Обрываю его. Почему да почему? Все у вас бабы виноваты. Я этого не говорил. Вот не надо, а чего тогда скулишь, я, да ну тебя, и он отворачивается, ну надо же, распсиховался, обиделся, я ему, можно сказать, жизнь спасла, а он отворачивается, да катись ты, воздыхатель херов, куда подальше, думаю я, ну и заткнись, огрызаюсь и снова свищу, наконец, раздается ржание коней и из-за кустов вылезает чёж, долго тебя ждать, ты чего там, заснул, не ругайся, Ля, говорит, затягивая ремень, Чёж, отошел по нужде, нашел время, седлаем коней и смываемся, а Пегий с Бакалеем где? Пегий остался в замке, сказал, что спрячется, Бакалей, к сожалению, погиб, вот же черт, как так-то, подстрелили, когда спускался, упал, разбился, я слышал выстрелы, гады, натурально, гады, ничего не поделаешь, предприятие предполагало риск, мы все это понимали, но мы там шороху навели, и, я бы сказала, основательно так, уверена, наш визит они запомнят надолго, но камень-то свистнули, а то, а еще, кажется, барон того, крякнул, что значит крякнул, отправился к праотцам, серьезно, да что вы там такое устроили, бедлам, никогда рассказывать, тикаем, едем с полчаса по ухабистым проселочным дорогам, по еле заметным тропкам. Оказываемся в заброшенной деревеньке где-то у черта на куличках. У единственной халупы с уцелевшей крышей стоит телега со впряженным в нее костлявым мулом. На телеге два мужика. Присматриваюсь, это петур с колбасой. Спешиваемся. Снимаю повязку с лица. В доме одежда. Ля, говорит Чёж, переоденься и поедешь с петуром и колбасой до места. Они знают куда. А ты, мы с Чёшем тоже переоденемся, встревает Дантера. От старых вещей избавимся, сами затаимся. Нельзя всем скопом, лучше разделиться. А мое лицо тут каждой собаке известно, так что я лучше схоронюсь до поры. Вы с парнями после передачи артефакта Буну и Риша тоже уедете в леса. Они знают куда. На время спрячемся, пересидим, так как мы не просто своровали артефакт, но и недурственную кашу заварили. Да, позабавились мы на славу, соглашаюсь. Ля, Дантера подходит ко мне. Прости меня, за что? Я перенервничал, смолодушничал, нагрубил. Да все нормально, машу я рукой. Было отчего, таких приключений у меня еще не было. Но ведь весело же было, даже очень. Дантера скованно улыбается. Блин, надеюсь с Пегим все в порядке. О, насчет этого идиота не волнуйся, усмехается Чёж. Уж он-то и не из таких переделок выбирался. Просто люди барона сейчас прочесывают дворец, как бы ни попался. Пеги может схорониться хоть крысиной норе, не найдут, вот увидишь. Ладно, я пойду, переоденусь. Ждем, говорит Дантера. Быстренько скидываю воровской прикид, облачаюсь крестьянкой. Грубое домотканое платье до самых пят, полушерстяная накидка, платок на голову. Выхожу, чиханте, подзываю я здоровяка, не называй меня так, сколько раз можно просить. Буду называть, хоть ты тресни. По привычке перечу я, вытаскивая из рюкзака мешок с сердцем льва и бросая его в телегу. «Возьми мой рюкзачок». «Да, Чёж, возьми», — говорит Дантера. «Там магическая табличка, которая говорит голосами демонов. Бери, бери». Бью ножкой по ступне красавчика. «Хватит», — хмурюсь я. «Вот чего ты опять?» «Просто шучу». Разряжаю обстановку. «Так там есть эта штука, о которой Данте рассказал, или нет, настороженно интересуется Чош. Бери давай, сую я рюкзак в руки здоровяку, и чтобы сохранил, мне он еще пригодится, понял, головой отвечаешь, с каких это пор ты здесь командуешь, вот-вот, и я о том же, поддерживает его Дантера. Вам показать пару приемчиков из моего арсенала, или не надо, нет, не надо, машут руками оба, мы, пожалуй, поедем, говорит красавчик и идет прочь. Это еще что такое, недоумеваю я, а поцелуй на прощание, а можно мне, тут же предлагает Чош, а ты иди кобылу под хвост поцелуй. Ну зачем так грубо, Леа, может потому, что мой парень, бесчувственный баран, прости, милая Леа, прости, спохватывается Дантера и тянется ко мне, мне нет прощения, признаю. Милостиво отвечаю на поцелуй. Эх, мужики, вздыхаю. Это точно, Леа, улыбается во всю свою щербатую пасть Чош. Он уже на коне. Дантера тоже седлает коня. До вечера, любимая. Езжай уже, любовничек хренов. Дантера шлет мне воздушный поцелуй и исчезает. Я забираюсь в телегу, прячу мешок под соломой. Ну, мальчики, говорю, трогайте. Доделаем дело и отдыхать. Колбаса издает неопределенный звук. Не то мычит, не то ворчит. Ну и ладно, он странный парень. Хотя все равно, как-то чересчур напряжен. Впрочем, Петур тоже. Расслабьтесь, мужики, говорю им. Самое трудное позади. Долго ехать? Нет, глухо отзывается колбаса. Тут, наверное, с полчаса. Кто нас будет ждать? Могу точно сказать, что кормчий. Ага, понятно. Молчание. Подмечаю, что колбаса ведет себя неестественно скованно, даже для себя самого. А, да ладно, я его не очень хорошо знаю. Вот Петур в париде. Он всегда в моем присутствии чувствует себя будто не в своей тарелке. Робеет. Нецелованный парнишка. Как ты выбрался, Петя? Интересуюсь, растянувшись на соломе. Да никак, отвечает он. Пока сидел, думал, гадал, подъехало несколько всадников с гербом графа и начали переругиваться со стражей барона. Тут и гвардейцы князя встряли. Чего они там не поделили, не могу сказать. Вижу, кареты гостей разъезжаются от греха подальше. Ну, я подумал и тоже дёру. Хотя, вроде как до схватки не дошло. А карета где? Оставил в условленном месте, в лесу неподалеку, и к Чошу. Вот и все. Ну и хорошо. Я что-то устала, мальчики. Если засну, толкните меня. Меня правда неудержимо тянет спать. Сказались волнения последних дней. Да и в ночь перед ограблением спала совсем плохо, ворочалась. Кажется, глаза прикрыла на минуту. Вскакиваю, гляжу, лесная опушка. Колбаса смотрит на меня. Что такое, милок? Потягиваясь, спрашиваю у него. Прости, Леа, чуть не плачет он. Прости, я вынужден был. Приказ кормчего, сама понимаешь. Как не выполнить, а то ведь мне кранты. Прости, Леа, прости, молю тебя. И тебя, Петур, прошу простить. Ты ж мне как брат. Мне век в аду гнить, понимаю. Простите, ребята. С этими словами колбаса соскакивает с телеги, бросается на утек и скрывается в чаще. Затем оттуда выходит примерно 20 вооруженных до зубов головорезов с псами на цепях. Псы выглядят как настоящие исчадия ада, огромные, черные, глаза кроваво-красные, с пастей, полной острых клыков, капает слюна. Да и бандюки совсем не чета толпе олиповатых модников с гульфиками между ног, которые гонялись за нами по всему замку. Петур, видно, не в курсе, кто это, разинул рот, дрожит. Ну что, Петька, говорю я с грустью, как жопой чуяла, кинут. Глава 20, и во сне, прихожу в себя и первое, что чую, вонь, как в общественном сортире, только с примесью того самого тухлячка, сопровождавшего желтый дым и еще чего-то такого. Самое настоящее богатство гнусных запахов. Грустно потрескивает факел, вдетый в железный обруч на сырой кирпичной стене, давая какой-никакой свет. Факел освещает убегающие вверх стесанные от времени ступеньки. Уродливой кляксой темнеет крупный замок на массивной решетке. Темница. Прелестно. Лежу на гнилой соломенной подстилке, в том же крестьянском платьишке, порядочно изгвозданном в грязи. Все тело ноет и болит. Вот сейчас сполна я ощущаю все синяки и царапины, полученные во время ограбления. Пусть я в дерьме, но не то что вставать, даже шевелиться влом. Постепенно глаза привыкают к темноте и я осматриваюсь получше. Я в клетке примерно 4 на 4 метра. Нога скована колодкой, цепь достаточно длинная, чтобы передвигаться, что дает мне сродство со злой собакой на цепи. С обоих сторон такие же клетки и в них тоже узники. Спят, или без сознания. Судя по сопению и силуэтам, мужики. Судно в углу для отправления нужды кувшин, где должна быть вода. У решетки валяется мятая жестяная миска с остатками какой-то каши. Кашу доедает крыса. Она смотрит на меня своими крохотными черными глазками-бусинками, нюхает миску и не спеша удаляется. Я бы даже сказала, удаляется с чувством собственного достоинства. Вроде как давая понять, вот ты здесь никто, рабыня, а я, свободна, как ветер. Захочу, харчи твои съем, захочу, насу тебе в кувшин, или кусну в бочину, заразив чем-нибудь таким, гадким. Отчего ты сдохнешь? Ах ты, мелкая тварь. Кидаю в нее камушек, промахиваюсь, но крыса исчезает. В горле так пересохло, что я, превозмогая себя, дотягиваюсь до кувшина. На дне что-то плещется, но при этом так воняет, что жажда пропадает вмиг. Плюс, по кувшину ползают муравьи. Боже, вот так итог, что называется, из огня да в полымя. Так, Настя, первым делом соберись с мыслями. Разложим все по полочкам. Что мы имеем? Плен фиг знает где. Как я сюда попала, помню очень смутно. Кто меня кинул, догадываюсь. Что будет со мной далее, неизвестно. Итог, от чего ушла, к тому пришла, неутешительно. За такой короткий срок пройти путь от плахи до пирушки с князем. И вот, опять на дне. Как же пить охота? Беру миску и стучу по полу. Эй, кто-нибудь, кричу я, дайте воды, мать вашу, пить хочу, эй. Но мой шум всего лишь приводит в чувство мужика слева. И это Петур, апа, Петька, тебя тоже замели, ля. Петур вцепляется в прутья. Где мы? Почему мы здесь? За что? Что с нами будет? В чем я провинился? Так, так, погоди. Прерываю я поток его полных отчаяния вопросов. Не все сразу. Давай по порядку. Значит, доехали мы до опушки. Там нас встретили типы с псами. Колбаса, поганец, дал дёру. Подлец, ему закидалово воздастся, зуб даю. Мог бы и намекнуть, что нас ждет, трус. Дальше как в тумане. Вроде там был Бун, и Риша тоже. Во всяком случае, в голове у меня сидят его фразочки. Не знаю, в мой адрес или нет. Он все приговаривал. Какой замечательный образец, какое славное тело, что-то такое. А еще помню, как ты причитал. Хозяин, да за что? Хозяин, простите, было дело, меня от чего-то вырубило, но я так подозреваю, это Илья постарался. А ведь сколько по нашу душу наемников нагнали. Мне, если честно, прямо льстит. А ты чего скажешь, эй, Петя? Петур глядит на меня невидящим взглядом, а потом в смятении забивается в дальний угол. Слышу его всхлипы. Ну что за нюня, мужики такие впечатлительные. Петра, впериваю в него свой самый суровый взгляд, но его не никак пронимает. Да и проймешь тут, кто я есть, драная лохушка, Петенька. Не оставляю попыток достучаться до парнишки. Ну хватит, соберись, давай поговорим, мне ведь тоже тошно, не только тебе. Какое-то время спустя его немного отпускает и он, запинаясь, говорит, там был кормчий, он нас заставил спать, он умеет. Гипноз, что ли? Гип что? Ничего. Так, что еще скажешь? Помню только его слова, обращенные к тому алхимику. Алхимику господина Блуда. И что Бун ему сказал? Кормчий сказал, что выполнил то, о чем его просили. Теперь черед платить по счетам. Я мигом свирепею. Беру кувшин и хвать его о решетку. Разлетелся на кусочки. Предатель. Рычу я. Ну он у меня поплатится, сучий потрох. Клянусь, придушу кровопийцу. Сверху скрипит двери подземелья, спускается грузный смурной дядька со связкой ключей на поясе. Он по медвежьи топает, берет факел, светит, подслеповато щурясь. Чего уставился? Огрызаюсь я. Дай воды. Ты разбила кэкэк кувшин, гудит он, заикаясь. Ничего страшного, принеси новый, и воды налей посвежее. Разбила кэкэк кувшин, повторяет он с тупым выражением лица. Новый принеси. Ра разбила кэк кувшин. Тебя заело, что ли? Новый принеси. Но ты ра-ра разбила. Достал. Иди отсюда, дурак. Дядька какое-то время смотрит то на меня, то на Петура, затем, ни слова не говоря, разворачивается и уходит. Еще через 5 минут возвращается в новым кувшином воды. Ой, спасибо, говорю я, но ублюдок демонстративно выливает воду на пол. Половину оставляет, но кувшин ставит вне моей досягаемости. Вот вода, говорит он и начинает будто задыхаться. Я грешным делом думаю, что у него эпилептический припадок, но это он, оказывается, так смеется, никогда не видела более уродливого смеха. Повеселившись в волю, надсмотрщик степенно удаляется. Я сдерживаюсь, ни к чему ссориться с надсмотрщиком. Лучше я его удавлю, когда освобожусь. Если освобожусь, вот же садюга, дай только добраться до тебя, урод. Нет, мелькает мысль, эдак я ни к чему хорошему не приду. Надо держать себя в руках, не давать себе ни раскиснуть, ни яриться бестолку, как пойманный в банку оси. Побеседуем пока с Петуром. Эй, Петька, ты живой там? Живой. Есть соображение, где мы? Скорее всего, в плену у господина Блуда. А как, почему ты так думаешь? Ну как я уже говорил, алхимик Блуда что-то такое говорил. Это понятно, дальше. Потом, местами помню, как нас везли сюда. Мы в подземелье Блуда, ля, зашибись. Ладно, отдыхай. Но отдохнуть нам было не дано, потому что тот, кто справа, вдруг начинает орать, что есть мочи. Затем он вскакивает, стоит ко мне спиной, почти голый, в одних лишь рваных портках. Вижу его мускулистое тело. Однако, еще один здоровяк. Кто, интересно? Ничего ж, точно. Скован по рукам и ногам, цепи натянулись, что аж скрипят, а жилы на шее мужика вздулись так, что, кажется, вот-вот лопнут. Концерт продолжается какое-то время. Я не выдерживаю этот звериный ор, переходящий то в сдавленный хрип, то в бульканье, то в нестерпимое завывание, и говорю ему, стараясь перекричать: «Эй ты, кончай уже, голова от тебя болит». Разорался, как баба плохая. Качок также внезапно осекается и медленно поворачивается ко мне. «Нет», выдаю я в полнейшем изумлении, «не может быть, ты ли это, Блуд, какими судьбами?» Приятель, узрев меня, Блуд преображается на глазах, лицо его искажает дичайший ужас, он шарахается, сворачивается клубком, закрывается и, ну да, орет, 5 минут, 10, с переливами, гротескным плачем, стонами. Наконец, он стихает и далее сидит, вздрагивая и поедая меня глазами. Ну, наконец-то, вздыхаю я с облегчением, выдохся, родимый, что, подружку напоминаю тебе, успокойся, я не она, та уже давно в земле, а я добрая, ничего тебе не сделаю, собрату по камере точно. Блуд дрожит себе, постанывает, пуская сопли со слезами. Да, совсем плохой. Ладно, оставлю его в покое. Растягиваюсь на соломе, пытаюсь собраться с мыслями. Только вот ничего в башку не лезет. Подождем, может, кто визит нанесет. А пока хоть с Петуром поболтаю. Петь, да, Ля, ты прикинь, и Блуд с нами чалится. Вижу, что думаешь, ничего хорошего. Значит, в каменоломнях новый хозяин. Есть мысли, кто это, не знаю. Может, это друг Илья, да, а что, он парень честолюбивый. Я так сразу поняла, что ему отсиживаться в трущобах не по кайфу, а тут Блуд спятил. Илья, значит, с Риша спелся, да, похоже так, только что с нами будет. Мои соображения таковы, Риша, видать, очень увлеченный человек, не зря он упоминал про образцы, мы ему надобны для опытов, Петь, и артефакт он заполучил, Илья оказал ему услугу и получил место хозяина, все сходится. Только мы в этой схеме, марионетки, которых дергали за ниточки. Нет, мои размышления беднягу повергают в шок, но я немилосердно продолжаю. А что, я, ты, он, указываю на Блуда, разрежет нас Генри на кусочки и соединит по новой, польет мертвой водицей, потом живой, скажет магические слова, оживем, только уже в облике чудовища Франкенштейна. Кто-кто такой Фран? Фран, Франкенштейн, это такой безумный ученый, создавший жуткое чудище. Алёр милостивый, смилуйся надо мной. Да ладно тебе, шучу, успокойся, не хватало еще твоего скулежа. У нас уже есть один, так что потише там. Не было никакого чудовища, это сказка. Я в книжке читала, но это решение из сказки. Тут ты верно подметил. Эх, пить охота, и жрать тоже. Опять воцаряется молчание, прерываемое только поскуливанием Блуда. Петь, можно нескромный вопрос? Да, Ля, можно. А ты с девушкой когда-нибудь был? Тишина. Ну, что молчишь? Нет, не был. Что, даже не целовался никогда? Не, целовался, приходилось. Но не стой, так, вздох. Была хоть на примете подруга? Только не говори, пожалуйста, что это я, была, и есть. Да, и кто это, можно узнать. Я с ней вообще-то почти не знаком. Я ее знаю? Да. Приподнимаюсь на локте. Ну не тяни, признавайся, кто она, твоя служанка, Сандра, ух ты, невольно восклицаю я, хороший у тебя вкус, Сандра настоящее сокровище, полностью согласен, еще раз вздыхает Петур, Блин, мне даже взгрустнулось. Надо же так вляпаться. И Петура жалко, у него вся жизнь впереди. Они бы с Сандрой стали хорошей парой. Не горюй, Петька, надейся на лучшее. Если выберемся, обещаю, познакомлю вас поближе. Очень на это надеюсь, Ля. На этом наш разговор заканчивается. Несмотря на, мягко говоря, совсем некомфортные условия, голод и жажду, я засыпаю. Не знаю, сколько я спала, только будет меня все тот же блуд. И чего в его тыкве творится? Еще недавно он боялся меня, или того, кого во мне видел, то вдруг разъярился не шутку. Прилепился к прутьям, и вытянув ко мне руки, снова голосит во всю мощь своей луженой глотки. Перекошенная ненавистью морда, слюни летят во все стороны. С такими способностями к вокализам ему бы в гранд-корщике один. Такой талант пропадает. Да чтоб ты провалился, недоумок. Злюсь я, и так в говне по уши, так еще поспать не дают. Ну и что ты вопишь, милый мой? Ну что тебе, сиську дать? Или в рожу? Блуд не успокаивается. Через несколько минут я понимаю, что больше так не выдержу. Прицеливаюсь, и стараясь не попасть под его загребущие ручищи, провожу молниеносный тычок ему в нос. Блуд сразу же замолкает, отползает, трогает нос, смотрит на кровь с недоумением. «Бедняга, тебе совсем мозги отшибло?» «Да, не зная зачем», спрашиваю я. Блуд молчит. «Слушай, если хоть капля разума в тебе осталась, давай условимся, ты молчишь, а в ответ не будешь по носу получать. Идет, все равно что с обезьяной разговаривать». Тем не менее он затихает, скрывается в дальнем углу. В темноте горят его глаза. Какое-то время спустя раздается знакомый скрип, и к нам спускается Штайн. Идет так, словно вокруг какашки. Он хоть и молодой малый, но повадки у него стариковские. Длинные тонкие пальчики, измазанные в чернилах и химикатах, в районе груди теребонькают что-то воображаемое, шея вытянута, голова дергается будто бы сама по себе. Он смотрит на нас, как на диковинок, и кает, собирается было уходить, но натыкается на кувшин, оставленный надсмотрщиком. Кувшин опрокидывается, вода вытекает, Штайн поскальзывается и попой садится прямо на кувшин. Итог, еще одна расколоченная посудина. Вид у Штайна странный, сидит в луже, глядит на меня, никаких эмоций. «Ну что же ты такой раззява, миленький мой?» Спрашиваю его. Штайн поднимается, является надсмотрщик, видит черепки, оставшиеся от нового кувшина, оборачивается ко мне. «Ты разбила еще один ККК». «Это не я его разбила», отвечаю я, не дожидаясь, когда он закончит предложение. Это Штайн на него наткнулся. Все претензии к нему. Надсмотрщик хмурится сильнее и упрямо повторяет. «Ты разбила ККК кувшин». «Опять, это я», говорит, дергаясь и смотря куда-то в сторону, Штайн. «Что, я разбил? Прости, Канаум. Зачем? Я случайно. Прости, Канаум. У тебя зад мокрый. Я упал на кувшин и разбил его. Прости, Канаум». А она, Канаум, обиженно тычет в меня, разбила кувшин специально. Разговор двух дебилов, вот как это можно охарактеризовать. «Прослушай, Штайн», вмешиваюсь я, «ты чего сюда приперся-то? Посмотреть, а не сдохли мы тут, случайно? Видишь вот этот черепок? Смотри, какой острый». Я показываю ему один валявшихся на полу осколков. «Видишь?» «Да, Ля, вижу. Вот скажи Ильябуну, а также Генри Риша, что я вскрою себе вены и плакали ваши, что вы там затеваете. Короче, ты понял. Пусть идут сюда, побазарим с глазу на глаз. Но сначала распорядись принести воды всем нам, включая блуда, и пожрать, тоже всем, да повкуснее. Уяснил? Все иди, и зайку с собой прихвати. Она ппп. Идите нахрен. Кричу я и швыряю в них остатки кувшина. Канаум со Штайном, испугавшись, отскакивают. В них летят все кусочки, кроме острова. Пойдет в качестве ножичка. Спрячу. И как я сразу не догадалась. Вот дуреха. А тот осколок, чем я грозилась порезать себя, демонстративно держу у запястья. Штайн, икнув, дернувшись, содрогнувшись, повращав зенками, удаляется, следом Канаум. Каниум. Недоумок зайка. Ненавижу тюремщиков. Ничего, придет ваше время, придет. То ли угроза подействовала, то ли совесть проснулась, но заказ был выполнен. Канаум, бубня, мыча, кряхтя и заикаясь, осчастливливает нас водицей и доброй порцией бобов в томатном соусе с кусочками мяса и лепешками в придачу. Лепешки выполняют роль ложки и вилки. Наедаемся, валимся отдыхать. Даже блуд не брезгует трапезой. А чего там брезговать? Снеть несравнимо, конечно, с паштетами, телячьими вырезками и медовыми грушами во время пира у барона, но заморить червячка в самый раз. Не забываю покрошить хлеба моей крысе. Она уже не раз высовывала свою хитрую мордочку из норы и глядела на меня вопросительно. Где жратва, хозяюшка? Крыса не заставляет себя ждать, выползает, останавливается неподалеку, шевелит усами. Ешь, ешь, не трону, говорю я ей, и деткам своим прихвати. У тебя же есть детки, кушать наверняка хотят. Глубокой ночью, может и нет, но мне почему-то так кажется, среди мертвой тишины вдруг слышу голос. За что? Вскакиваю, вижу блуда. Он сидит в позе лотоса, глядит на меня печально. Почему ты так со мной обошлась, Бета? Спрашивает он. Голос низкий, глубокий, бархатистый. Это так меня пугает, что аж сердечко заходится. Не вопли и сумасбродство, а внезапное преображение. Я ведь так любил тебя, Бета, продолжает он. Я на все был готов ради тебя. Сложить у твоих ног весь мир. Ты была моей звездой, лучом света во тьме. Ведь как я жил, как живу, как животное. С тобой, и только с тобой, Бета, я впервые почувствовал себя человеком. Я любил тебя со всей нежностью, на какую только был способен. Я наплевал на все, попрал закон, предписывавший карать тебя, как прелюбодейку и преступницу. За что, Бета? Разве я позволил себе хоть раз обидеть тебя? Разве я хоть раз поднял на тебя руку? За что? Да я не, начинаю мямлить я, но блуд так же внезапно отворачивается, ложится, сжавшись в комок. Вот так и лежу, обуреваемая чувствами. Кто ты такой, Палтбаль? С тобой произошло, и кем она была, та роковая женщина, на которую, волею судьбы, я так похожа? Тянутся долгие часы заключения, роются мысли в голове, прошлое, настоящее, будущее. Бабка, мама, папа, сестричка Верка, Антоха, лощеный и холеный Демиург, Лис, красавчик Дантера со своими неумелыми поцелуями, или Абун, скрывающий изуродованное лицо за безликой маской, князь Эгильберт. Я то забываюсь тревожным чутким сном, то сижу как в трансе. Опять скрипит дверь, чья-то рука берет факел, свет бьет в глаза. «Приветствую тебя, дражайшая моя гостья!» Слышу мерзкий голос Герхарда Риша. «Прошу прощения за то, что вынужден держать такой блистательный цветочек, коим ты, Аля, являешься, в столь ужасных условиях, но, помня о твоих исключительных способностях, некоторые меры предосторожности никак не помешают. Так ведь, друзья, заслоняюсь от света. Алхимик явился не один. Вижу за ним Штайна, а также, нет, нет, и ты, один грайндкор, гринцори, направление в метал-музыке, возникшие на основе трэша и панка, как правило характеризуется крайне экстремальным пением. Глава 21. Грянет вой. Доктор Мингели, простите, алхимик Герхард Риша, явно тяготясь возложенной на него обязанностью что-то там объяснять обреченной на заклание девице, уныло и витиевато резонерствует. Его прохиндей-помощник Штайн изучает потолок, перебирая крючковатыми пальцами самому Богу известно что, и изредка с удовольствием подрагивая, а я остолбенело гляжу на третьего товарища, соизволившего явиться пред мои светлые очи, на Дантера, негодник, следя за своими новоприобретенными, или нет, напарниками, дает мне какие-то знаки, шею чешет, глаз трет, воротник теребит, но я ничего не вижу, не слышу, не понимаю. Сколько я не уговаривала себя не поддаваться эмоциям, тут выдержка изменяет мне. Так я и сижу, вся такая опупевшая, до тех пор, пока троица не удаляется. Воздыхатель мой ожидаемо является позже. Один, крадучись, озираясь. Так я и поверила. Едва он открывает рот, как я свирепею. Предатель, прошу тебя, милая Ля, потише. Что, ерюсь я еще сильнее. Что ты сказал, милая Ля, я для тебя все еще милая, ну ты и лицемер. Нет, ну ты глянь, Петь, отдал нас этим псам на съедение, Иуда проклятый, и приходит, как ни в чем не бывало. Да как у тебя только язык поворачивается так говорить? Прекрати, пожалуйста, дай объяснить. Объяснить что? Что ты мне хочешь объяснить? Что ты тут ни при чем? Хватит мне лапшу на уши вешать. А чем ты? Когда я тебя обманывал? Да всегда. Ты всегда меня за нос водил, подлец. Думаешь, я вот так и поверю, что ты вроде как случайно свалил, отправив меня в ловушку, и разумеется, ничего не знал об этом, и на Буна ты не работал и не работаешь, и о планах его и доктора Мингели тьфу ты, о планах твоего Риша насчет меня и Петьки ничего не знал, и сюда заявился, с таким трудом втеревшись в доверие, только ради меня любимой, но так оно и есть, ты себя-то хоть слышишь, мудила, прошу тебя, выслушай. Не хочу я тебя слышать, предатель. Лео, я так сильно рискую, придя сюда. Мне бы действительно лучше выслушать его, но я окончательно взбрыкиваю. Накосячив, парни всегда пытаются объясниться, и выходит у них всегда скверно. И каждый раз вина перекладывается на меня. Вот как в последний раз с Антохой. Он же струсил, но вывернулся так, будто я виновата. Я, стерваза, а не он тюха-матюха, как говаривала соседка тетя Люба. Плюс окружающая меня тюремная действительность, и все-все-все дополнительно ввергают меня в буйство. Истерю по полной, бросаюсь на прутья, словно бешеная, пытаюсь ухватиться за него, чтоб припечатать, хорошенько так припечатать. Дантера едва успевает отскочить. Дай я тресну тебя по голове. Захлебываюсь я, высунув кулак. Иди сюда, сукин ты сын, иди сюда. Ударься о мой кулак, убейся о кулак, сволочь. Я тебе глаза выцарапаю, паскуда. Что, боишься, боишься? Иди сюда, иди. Зачин поддерживает блуд. Он вскакивает и начинает граулить один в своем фирменном стиле. Дантера это так ошарашивает, что он пятится в полной прострации, но поскальзывается на ступеньках, падает, скатывается. Нога его оказывается в опасной близости от клетки блуда. Мой голосистый сокамерник, высунув руку, насколько ему позволяет цепь, хватает красавчика за штанину. Ну, далее следует картина маслом. Я обрушиваю на бедную головушку моего поклонника все новые проклятия, тяну руки в неистовом стремлении придушить обманщика. Блуд ревет, Дантера отпихивается. Наконец, красавчик высвобождается, бежит. У самой двери он оборачивается, в глазах смятение, и это меня доканывает. Валюсь на пол, реву, как там у Аллы Борисовны в песне поется. Сильная женщина плачет у окна. Поправочка. Воинственная девка плачет в казематах. Стыдно признаться, но я катаюсь, слезы в три ручья. Все мои злоключения, головокружительные приключения, усиливающаяся тоска по дому, все сказывается. Где-то в отдалении слышу голос Дантера. Я обязательно вытащу тебя, Лео, вот увидишь. Клянусь, я вытащу тебя, чего бы мне это ни стоило. Да пошел ты. Наплакавшись в волю, я какое-то время тупо смотрю в одну точку. Из оцепенения меня выводит Петур. Может, он правду говорит, осторожно предполагает он. Может, отрешенно отвечаю я. Лео, да, лучше верь. Так проще выживать, когда веришь во что-то. А во что тут верить? В то, что этот плут меня освободит. Не будь таким наивным, Петя. Слишком часто я обжигалась. Прости, но верится с трудом. Во что именно? Что ты часто обжигалась? Ты очень красивая, сильная, умная, волевая. Мужчины, должно быть, готовы ради тебя на все. Да-да, я постоянно это слышу. Ну и что? Не поэтому ли я так часто сталкивалась с предательством? Понимаешь? Петь, мой личный опыт убедил меня в том, что восхищаться сильной женщиной хорошо издали, но для себя каждый хочет слабую и податливую подружку, куклу, с минимальным набором качеств. Мужики по своей сути, консервативны до ужаса. Даже если парень воспитанный, культурный, никогда не поднимет руку на благоверную, относится к ней с уважением, считается с ее мнением, ему все равно важно превосходство. Просто как факт, превосходство в уме и тем более в силе. Самоутвердиться за счет глупой бабы. Они с удовольствием отдадут пальму первенства в красоте. Пусть девка радует своим внешним видом, но больше, ни-ни. А я, как ты сказал, и красивая, и сильная, и умная. Парадоксально, но иногда мне кажется, что это своего рода проклятие. А уж парням осознавать такое, как нож по горлу. Сама мысль, что он проигрывает по всем параметрам, невыносима. Вот и все. Моя речь Петура озадачивает. Наверное, слишком много незнакомых слов. К тому же, подобного рода речи, насквозь пропитанные феминизмом, явлением невиданным для его эпохи, сбивают с толку. Сел в сторонке, притих, задумался. А меня вот потянуло на воспоминания. Один из первых моих, скажем так, серьезных поклонников, им стал мой тренер, ну, который обучал меня умению драться. Его твой родитель нанял, чего? А, ну да, так вот, этот тип, звали его Виктор, начал требовать, чтобы я одевалась как девушка. Но ты же девушка, как иначе тебе одеваться? Нет, Петя, я всегда обожала мужской стиль. Платья меня только бесили. Так вот, Витек без конца ныл, что ты как пацанка, я хочу видеть леди, вот в этом ты будешь выглядеть просто супер и все в таком духе. Всегда одно и то же. Я хочу, со шмотьем даже навязывался. Смотри, какое эротическое нижнее белье, представляю, как бы ты выглядела в этих трусиках, а я неизменно держалась своего. В последний раз он закатил по этому поводу скандал. Я в ответку, слово за слово, и мы подрались. Представляешь, наставили друг дружке синяков. Верка, эта сестричка моя, едва увидела мою синюю распухшую рожу, ухахатывалась, кажется, с полчаса. Это вообще-то редкость, Верка такая бука. После этого Витик уволился из фитнес-центра, уехал. Потом был мажор с кучей бабла, ну, богатенький, то же самое. Будь секси, малышка, мы идем чилить, а не картошку копать, ты бы еще разгрузку на себя нацепила, релакс, подруга, не война, вкуришь, и так далее. Паша был токсиком, каких поискать, сидел на коксе и пил исключительно вискарь, самой дорогой, постоянно набирался до хрючего, и я, как мать-героиня, тащила этот кусок дерьма до его же хаты на своем горбу. Однажды в клубе он начал меня в открытую позорить, я разбила ему морду и ушла. Так его папаня после этого вчинил мне иск. Еле-еле уладили, но мне пришлось извиняться. Были и еще парни, кто за мамку прятался, кто не выдерживал напора, кто сбегал по-тихому. Единственный, кому мое упрямство или экзистенциализм юной и весьма-весьма глуповатой барышни, которую, ко всеобщему сожалению, природа наделила слишком уж яркой внешностью, по оригинальному выражению бабули, был один никчемный гитарист, Арчи, как он себя называл. Он принимал меня такой, какая я есть, но с ним было скучно. Самые большие отношения длились пару месяцев. 3 с Арчи, 4 с Антохой. Никому не нужны сильные женщины, Петя. Понимаешь? Нет, честно отвечает Петур. Не понимаю. Ты странно говоришь, Ля. Так и сидим. Спустя какое-то время, понять трудно, сами понимаете почему, приходит Риша со Штайном. У помощника в руке трубка. Он лежит, шепотом спрашивает Риша. Да, господин. Также шепотом отвечает Штайн. Лежит. Давай. Смотри, не промахнись. Наблюдаю с интересом. Помощник на цыпочках подходит к клетке, где похрапывает Блут и выстреливает в него дротиком. Удивительно, но Палт, похоже, ничего не почувствовал. Толстокожий. И что это было? Спрашиваю их, но Риша со Штайном будто бы намеренно игнорируют меня. Далее следует до нельзя странный и малопонятный разговор. Поместим его в Матрикс, предлагает Штайн, кивая на Петура. Нет, дуралей, возражает, задумчиво поглаживая подбородок. Доктор Мен, ну, вы поняли, мой Матрикс сгодится разве что для собак или детей. Мы же хотим посредством ядрохимии сублимировать процессы, так сказать, аливиум вивиум, чтобы родился примус пуэр, а эдак придется ему все кости переломать. А нужен-то здоровый образец, а не увечный. Вот в чем весь фокус. Чтобы был примус пуэр, авторитетно заявляет Штайн, согласно ЛТЮ всеведущему, нужен эмбрион, своего рода Илариус, дабы он впоследствии слился с девой, только так. Правда твоя, Штайн, как же я позабыл. Нам нужна его кровь, воодушевленно продолжает Штайн, и сперма. А от нее, он указывает на меня, менструальная кровь, смешаем, только надо, чтобы они, простите, цитус, начиним их иотовой ветвью, отличный афродизиак, и соединим их, размышляет вслух Риша. А как быть с менструацией, спрашивает Штайн. Вот сейчас мы и спросим у подопытной. У тебя когда начнется менструация, дева? Ты, труп, отвечаю ему. Нет, ты, видимо, не поняла. Все я поняла, труп, ты, труп, я убью тебя. Сверну тебе башку и брошу твою гнилую плоть свиньям, а лабораторию спалю к херам. Риша смотрит на меня, не мигая. У него такой вид, словно с ним заговорило безмозглое животное. На выручку приходит его помощник. Согласно Аурарацан Сургенс Руфы Догматика, вещает он, такой опус магнум приведет к рождению андрогина. А нам ведь нужно другое, нам надо бен воин. Так, маэстро, а? Приходит в себя Риша. Да, да, воин. Ну, или воительница. Полноценная воительница, неуязвимая, но послушная. Плодить уродцев я уже научился, так что Матрикс отметем. Да и долго это, пока там андрогин уродится. Да и уродится ли, тогда берем его. На этот раз палец помощника указывает на Петура, и попробуем начинить аливиум-вивиум. У меня нет готовой аливиум-вивиум. Есть, скажем так, экспериментальная экстракция. Боязно. Тогда, может, применим старую добрую амальгаму? Результат более-менее предсказуем. Ты имеешь в виду тетрасоматому, как у лже-курифика, ее самую, маэстро. А что эта мысль? С добрым артефактом, в малом количестве, и посмотрим. Зови Тобиаса с картовкой, Штайн. Забираем эту мужскую особь. Только сначала, прошу тебя, стрельни-ка в нее, чтоб ненароком ничего не ляпнуло. Штайн, сунув в рот трубку, подходит, заметьте, к клетке вплотную, нагибается. Я обращаю внимание на выражение его лица, абсолютно лишенное эмоций. Но сделать паренек ничего не успевает, так как я выхватываю трубку и бью острием садиста в живот. Штайн крякает, выкатывает глаза, хватается за живот. Не теряя времени, я хватаю мучителя за волосы, запрокидываю голову и всаживаю трубку ему в глаз. Боже, какой поднялся вопль. Риша зовет стражу на помощь. Вваливаются два дюжих молодца и наблюдают следующую сцену. Ваша покорная слуга стоит в полный рост, хохочет во весь голос. Штайн, торчащий из окровавленного глаза трубкой, бьется в конвульсиях, изо рта идет пена. Эпилептик, что ли? Что уставились? Говорю я им, вы знаете, что ваш хозяин вот тут, вон он лежит, глядите. Это блуд собственной персоной. Понимаете, чем тут пахнет? Да-да, предательством. Риша продал имение Буну, ха-ха. Вы теперь рабы вампира или Абуна? Нет, нет, нет. Машет руками Риша. Она врет. Вы, рабы вампира и безумного алхимика. Это же ведьма. Это та самая рыжая бестия. Не слушайте ее, рабы. Забирайте вот этого узника и этого юношу унесите. Похоже, он умер. Да поскорей, поскорей. Штайн действительно лежит неподвижно. Стражники, как их там, похоже, трусят не на шутку. Быстренько хватают шокированного петура и уволакивают мертвеца. За ногу, как дохлую овцу. Голова, с воткнутой в глаз трубкой, бьется о ступеньки. Бам, бам, бам. Лениво текут алые струйки. Вот так, друзья, я убила человека. И нисколько об этом не жалею. Да, зверею. А звереешь тут. Хотя, строго говоря, Штайна доконал приступ. Что за припадок с ним приключился, не могу сказать, я не медик. Был бы покрепче, остался бы одноглазым. Пару часов спустя привели Петура. Внешне он никак не изменился, только поглядывает на меня с опаской. «Ты как?» – спрашиваю. Петур пожимает плечами. «Вроде ничего. У самого страх в глазах. Не бойся меня», – успокаиваю его. Перегнула маленько. «Теряю контроль. Что с тобой сделал Риша?» Он привязал меня к креслу, затем долго рылся в бумагах, свитках, книгах, переливал жидкости, кипятил их на печи. «Ну, с тобой конкретно что сделал?» «Дал выпить эту, как он сказал, напоил алхимической дрянью». Петур в ответ скривился. «Вот уж дрянь, так дрянь, до сих пор тошнит. И как?» «Да никак, только живот побаливает, и голова кружится. Я прилягу, пожалуй, Ля, спи, я буду тихо сидеть, обещаю. Ты разбуди меня, если долго буду спать, а то страшно как-то, вдруг умру. Не болтай ерунды, Петя, не умрешь, спи». «Хорошо, Ля», — говорит Петур, укладываясь. «Хорошо, а то что-то подташнивает. Посплю, посплю. Интересно, с ним будет, думаю я, глядя на парня. Выглядит он не очень хорошо. Осунулся, точно не спал несколько дней, мокрый весь». «Да, Ля», — говорит он слабым голосом. «Забыл сказать». «Сказать что?» — перекинулся парой слов с Дантера. «Молчу». Насупилась. «Он клялся, что может вытащить нас. Говорит, что дела в каменоломнях не так хороши. Что-то еще. Прости, в голове все путается. Ты отдыхай, Петя, отдыхай». «Хорошо, отдохну. Холодно что-то. Потерпи, пройдет. Ля, мы ведь вместе уйдем? Обязательно, Петенька, обязательно. И ты познакомишь меня с Сандрой? Конечно, познакомлю. Даю слово. Ну все, хватит, лежи». «Да, да, я тоже вырубаюсь. Просыпаюсь от стона. Гляжу на Петура и холодею. Малый страшно бледен. Щеки ввалились, глаза красные. Он рвет на груди рубаху. Хрипит. Не проходит и минуты, из глаз, рта, ушей, носа начинает течь кровь. Петур мечется как зверь, изгибается, принимая самые немыслимые позы, срывает с себя одежду и воет. Никогда прежде я не слышала настолько ужасающего завывания. Такие звуки человек не может издавать. В нем столько боли, остервенелой, неистовой, дьявольской, что я сама начинаю сходить с ума. Забиваюсь в самый дальний угол, закрываю глаза, уши, плачу. Нет сил звать на помощь, нет сил ничто, ни на кого. Как там блуд? Он тоже, как и я, объят страхом. Пусть это прекратится, ради всего святого, пусть это прекратится. Петур носится по клетке, вколачивает себя в грязные изъявленные стены, рвет на себе волосы, царапает кожу, и кровь летит дождем, и чудовищный вой не смолкает ни на секунду. Не знаю, сколько это продолжается, но вскоре Петур, или то, что от него остается, груда бесформенной изувеченной плоти, потихоньку затихает, рев переходит в стон, стон, в тихий безэмоциональный свист еле слышимый шум писк, тонкий, тончайший, тишина, всеобъемлющая, оглушающая. Меня колотит, боюсь открыть глаза, скрип двери, шорох шагов, хе-хе-хе, опять ненавистный голос Риша, опять он, ублюдок. Набираюсь смелости и приоткрываю глаза. Алхимик стоит в клетке Петура, освещая факелом то, что осталось от парнишки. Лицо безумного ученого искажено яростью, и он цедит «нет», выплевывает из себя еще более странные слова, то и дело поглядывая на меня. «Это ты виновата, ты, глухозаборная сука, подсрачная селедка, сбила меня с толку, повлияла на мое вдохновение, гадюка вздорноголовая, обуяна демонами, греховодимыми. Что ты расскорлупилась тут, пробледушка мрачно скрученная, оттаработала, безнообразная каракулитистка, мокродрочива, дрянь-дыра, требуха, козерожка, пустопорожняя ненасытная вульва. Твоя пудендум фемининум 2 и так смердит, а скоро станет соднить. Уж это я обещаю тебе, горесть безглазого, бледоглазая, лошадь на лице, хрякозадая мерзавка. Плоть стынет в ужасе, ты, наипаскуднейшее судно для мочеиспусканий, бычехвостая королевна, чертова кость в горле пророка Туна во время тошноночной дресновечери, людоедка, прелюбодейка, дурнопахнущее писающее ничтожество. Слышишь, ты слышишь или нет? Риша начинает издавать примерские звуки, имитирующие короче, вы догадываетесь, что именно так хлюпает влагалище в особо запущенных случаях, и твое будет хлюпать, в точности как секиль, свисающий до самого пола, он будет влачиться, и псы будут ссакать на него. А это, продолжает он, кривляясь над трупом бедняги Петура, это кто? А это, скажу я тебе, блудодей копченый, в тухлой воде моченый, рукоблуд латанный, штопанный, потасканный, никчемный, потаскун, вертун, кряхтун, дрестун, ворочун. Поглумившись над ним всласть, Риша снова обращается на меня, а над твоими никчемными потрохами, слышишь ты, кака, над твоими никчемными потрохами я стану денно и ночно проводить эктиспицей 3, а сосуд греха, созданный только для того, чтобы всяк яйцу латиосеменис интер вас натурали мулиерис 4, как говорил в свое время непорочный Брейх, за святость истую прозванный благочестивым. Сказавши это, Герхард Риша уходит, плюясь, оставив меня, да и блуда тоже и дичайшим депресснике, отвращении, кошмаре. Вы когда-нибудь были в аду? Сегодня я в нем побывала. Один гравлинг, англ, гравлинг, рычание, приемы экстремального вокала. Собственно, перевод говорит сам за себя. Гортань резонирует, получается специфический рев, характерен для тяжелых стилей металлической музыки, таких, как диатх, тхраш, грави. Два пудендум фемининум, то же, что и вульва, то есть наружные половые органы у женщин. Три эктиспиции, гадание по потрохам животных. Четыре яйцу латиосеменис интер вас натурали мулиерис, извержение семени в природный сосуд женщины. Глава 22. Взыграет бой. Труп Петура никто не убирает. Начинает пованивать. Выползает старая знакомая крыска, подходит, морщит носик и уползает. Что, отравлено мясо? Кисло усмехаюсь я. Невкусно. Блуд стоит на коленях, стукается башкой о пол, бормочет, лоб покрылся багровыми крапинками, молится, все-таки он демон, истязатель, способен ли такой любить, верить в Бога, вспоминаю редкую вспышку сознания в его омраченных непроходимым безумием мозгах, ты была моей звездой, светом во тьме, что-то подсказывает мне, что Бета была той еще дамочкой, вполне подходящей такому маниакальному типу, итак, блуд молится, знает, что за ним должны явиться, наверное, и за мной скоро придут, ну и пусть, поскорее бы это кончилось, и тут я словно просыпаюсь, чего-чего, как это поскорей, Настюха, а чего это ты раскисла, нет, так не пойдет, надо бороться, хотя бы ради Петура, действовать, не сдаваться, ищу, шарю руками в полутьме, да где же он, ага, вот, тот самый удачно отколовшийся от кувшина осколок, небольшой, остренький, куда бы его сунуть, в платье нет карманов, и если бы были, кто его знает, извращенцев тут наверняка полна коробочка. Оголят красотку и плакал мой план мести. Может, в трусиля, здешние исподние не чета стрингам из моей современности. Здешние исподние больше походят на шорты, с рюшечками, но тем не менее, можно даже в футбол погонять. Недолго думая, снимаю бельишко, осматриваю. Пошиты основательно, в два слоя. То самое не застудить, чего мама всегда так боялась. Одевайся потеплее. Тебе еще рожать, не носи короткую курточку, возьми-ка вот эту, до колен, о своем здоровье подумай, а не о мальчиках, вечные претензии. Такой форм-фактор мне на руку. Осторожно распарываю сверху, получается маленький кармашек. Вкладываю туда мою первобытно-общинную заточку, натягиваю труси обратно. Неудобно, и надо бы поосторожней, не дай бог порежу свою пудендум фемининум, вот тогда действительно начнет саднить. Придумала. Отрываю от платья кусок и сую туда. Получается прокладка, ради безопасности. Теперь лучше. Все, на изготовку. Ждем. Является Бун. Так и знала, припрется. Чуть не взорвалась, но удержалась. Спокуха, подруженька, спокуха. Послушаем кровопийцу. Чего надо? Спрашиваю, приняв самый неприступный вид. Страданиями моими хочешь насладиться? Бун стоит, опираясь о трость. Все в той же маске, в шляпе. Зачем ты убила Штайна? Спрашивает он. Просто захотелось. Ведь ты же отдал меня на съедение своему Риша. Вот и я прикончила твоего ручного садиста. Мои действия продиктованы необходимостью. Твои, бессмысленны, ибо ты так и так умрешь. Меня греет мысль, что перед смертью я смогу прикончить несколько таких ублюдков, как ты. Так и умирать веселей. Ничего не скажешь, неукротимая. Скорее констатирует факт Бун. Какая есть. Так зачем ты пришел, чтобы узнать, зачем я убила твоего Штайна? Подвернулся под руку, вот и все. Он был неоценимым помощником. Последний, по-настоящему верный человек. Из-за тебя, Лео, я потерял двух самых толковых и расторопных моих людей. А второй кто? Бакалый. Я не виновата в его смерти. Понимаю, но если бы вы с Дантера действовали более тонко, то не натворили бы дел. Хочешь знать, почему ты здесь оказалась? Отвечу. Ты слишком дорого обходишься. Просвети неразумную. Какой такой ущерб я тебе нанесла? Я тренировала твой сброд, украла проклятый камень. Что касается сброда, то это действительно, как ты изволила сказать, сброд. Что касается камня, то мне на него плевать, каким бы волшебным он ни был. Сброд по большей части разбежался, не в последнюю очередь из-за тебя, Ля. Ты стала у них очень популярной персоной, да чё ж, подлец, взбунтовался. Увел ребят, поклявшись, как говорят, отомстить мне за тебя. Пришла лисичка, махнула хвостиком, шарик и покатился, улыбаюсь я. Чё ж, симпатяга, обожаю тебя. Это первое, так сказать, трата, не обратив внимания на мои слова, продолжает Бун. Я остался один, не считая парочки болванов-слуг, до твоего Дантера, хотя толку от него. Штайну он и в подметке не годится. Зато ты завладел могущественным камушком. Что он там может делать? Да что камень? Машет рукой вампир. Уверен, таких еще много в горах. Одним больше, одним меньше. И лучше пусть Риш растратит артефакт на свои ненормальные опыты, чем он попадет в руки Турриса. Например, ты слышала, что в Пагарге творится? Нет, благодаря некой Амброзии, ты случаем не пробовала? Повезло же тебе, а также взрыву в лаборатории, который ты так опрометчиво учинила. В городе вспышка новой песте Магистериум, только уже в гораздо больших масштабах. Амброзия, плюс вся та алхимическая дрянь, которую турист скопил на мансарде, в донжоне и подвалах замка барона, образовала что-то вроде ядовитого тумана. Туман проник во все уголки пышного строения барона Робаша, увы, ныне почившего. Ты не знала? Нет, догадывалась. Теперь знаешь. Почти вся знать превратилась в одержимых кровью монстров, включая князя. Они носятся по округе, хватают народ и пьют их кровь. Полный хаос. Это вторая трата. Замечаешь, как повышаются ставки? Надо же, опять я виновата. Но зато ты воцарился тут. Блуд в темнице, ты, король, окопаешься, благо народу здесь немало, будешь держать оборону против Ордзамбари. Разве не так? А вот и третья трата. Во-первых, со смертью Штайна Риша стал практически неуправляемым. Во-вторых, гарнизон оказался на удивление верным Блуду. Даже несмотря на все его сумасбродство, пытки, убийства, бесчинства и так далее. И даже тут ты сумела насолить мне. Был бы жив Штайн, держал бы в узде придурка Риша, народ благополучно оставался бы в неведении относительно того, где Блуд и что с ним. Так нет же, тебе надо было все испортить. К сожалению, твоя проникновенная речь о заточении Блуда посредством идиотов Тобиаса и Картовки достигла ушей гарнизона и, что еще хуже, каторжан. Гарнизон ропщет, каторжане уже бунтуют. Везде только и разговоров, ведьма с упырем заперли хозяина в темницу, а теперь и нас хотят убить с помощью какого-то чудодейственного камня. Бун тяжко вздыхает. Молодец я, говорю, Вот это кавардак устроила. Так вам всем и надо. Тебе смешно, а вот мне нет. Надо же, тебе не весело. Да ты вообще способен хоть что-то чувствовать? Нет, вампирам чужды эмоции. Поэтому ты так легко отдал меня Риша, и поэтому в том числе. К тому же это была сделка, взаимовыгодная, как нам тогда казалось. Можно услышать условия сделки. Риша получает вожделенный камень, а взамен помогает мне стать полноправным властителем каменоломен. Взамен тяжело заболевшего блуда. Я давно об этом мечтал, но из-за тебя все сорвалось. Ладно, и что ты будешь делать дальше? Это уже не твое дело. Как бы ни были плохи дела, всегда найдется способ исправить положение. Любой кризис дарит новые возможности. Вот-вот, скажи мне, Илья, каково это, быть вампиром? Просто хочется знать, тебе зачем, женское любопытство, у вас обреченную на смерть, ничего хорошего, не знаю, что там чувствуют шни, но я изгой, я сам по себе, я выживаю наперекор всем, а что там с Лисом, с Георгом, я сдержал слово, Георг свободен, да неужели, честно, сделка есть сделка, я всегда стараюсь выполнять условия сделки, Георга освободили, где он в данный момент? Не знаю, да и не хочу знать. Еще вопросик. Понимаю, ты ничего не чувствуешь, но Риша, он же столько служил своему хозяину. И вот так предать его, ради какого-то камня. Бун коротко рассмеялся. Ты помнишь ту девушку, с обнаженной грудью, во время нашего первого визита? Как не помнить, такую эпичную сцену разве забудешь? Твой блуд придушил ее, и выбросил с балкона. Каково? Вижу эмоции. Переваривай это и прощай. Ля, мы еще увидимся, Илья, перед твоей смертью, я убью тебя, жди. Илья Бун равнодушно пожимает плечами и уходит, но на пороге показывается алхимик, он возбужден. Подождите, господин Бун, прошу вас, подождите, что еще, прошу вас, усыпите ее, тычет в меня, гад, пожалуйста, прошу вас, умоляю, мне она страсть как нужна, я на пороге величайшего открытия, у меня нет времени. Я встану на колени, и Риша действительно падает ниц перед вампиром. Прошу, прошу, мне больше ни к кому обратиться. Даже Дантера куда-то делся, сволочь эдакая. Прошу, прошу, ты же видишь, что творится. Сюда вот-вот ворвутся люди блуда. Мне нужно всего-то с полчаса. Прошу, не дайте погибнуть отличнейшему, превосходнейшему образцу. Позвольте использовать ее по назначению. Раз уж она все равно умрет, так хотя бы пострадает ради науки, или не пострадает, как знать, ладно, сдается Бун и возвращается, мамочки мои родные, а вот такой поворот мне совсем не сдался, что же делать, что делать-то, Бун подходит и смотрит на меня, просто стоит и смотрит, а вы думали, он начнет размахивать руками, делать пассы, выкрикивать заклинания, а вот и нет, стоит и смотрит, Блуд молится еще усерднее. Голова словно наливается свинцом, я не засну, твержу я себе, не засну, как бороться с гипнозом, может, думать о чем-то, или что-то говорить, петь, точно, что-нибудь боевое, попробую, в голове сами собой складываются знакомые строчки, усаживаюсь в позу лотоса и смотрю в ответ из-под лобья, я вся, скрученный нерв, декламирую, что помню, моя глотка, Бигфордов шнур, которая рвется от натиска сфер, тех, что я развернула, я... Поэтесса заходящего дня, слишком многого не люблю, если ты, сукин сын, оскорбишь меня, я просто тебя убью, я, пастырь, я, красный волк, дрессировке не поддаюсь, ввергаюсь в бой, сукин ты сын, ну давай, Бун сосредоточен, я сосредоточена, но вампир сильнее, одолевает, если ты, сукин сын, оскорбишь меня, я просто тебя убью, теряя силы, упрямо продолжаю я. Если ты, сукин сын, оскорбишь меня, я просто тебя, заваливаюсь в неудержимом стремлении заснуть. Все, доносится откуда-то издали голос Буна, можешь забирать ее. Вы куда, господин, а как же мы, конючит Риша, в город, а ты как хочешь, лучше уходи, оставаться здесь опасно. Я слышал, в городе сейчас заправляет мистерик, что-то такое шевелится в моей одурманенной голове. Мистерик, мистерик, мист, Гроссбух Джанкарло. Кажется, там были следующие строчки. Столько того, Р, от мист. Ага, вот и еще одно имя разгадано. Кто там еще остался? Урт, кажется. Наверное, лучше-ка я притворюсь спящей. Мне действительно страсть как хочется спать, но я держусь, продолжая твердить про себя. Я, пастырь, я, красный волк, дрессировке не поддаюсь к черту слезы от них, Тоска, я просто тебя убью, я просто тебя убью, просто убью. И как эхо гудят призрачные голоса. Мистерик, мистерик, не уходите, господин. Мистерик, что будет с нами? Я ухожу. Меня тянут по полу, за ногу, как Штайна, по коридору, темными закутками. Реальность доходит урывками, точно вспышки света. Видимо, периодически отключаюсь. Платье задралось, стукаюсь головой о неровности. Риша, покряхтывая от натуги, тащит меня куда-то, в лабораторию, наверное. Вот и мой черед пришел. Очередное включение. Я в кресле, ноги связаны ремнями, ремень на горле, руки стянуты ремнями, но одна, правая, стянута не так крепко. Вынуть можно. Прекрасно. Ремень от времени потрескался, задубел, пряжки расшарошились. С трудом, но вынуть руку можно. Предполагаю, что Риша кое-как пристегнул меня, а айда поскорее варить свое колдовское зелье. Не спи, Настя, не спи. Заточка, глиняная заточка. Быстрее достать. Где Риша? Где он? Слышу возню. Кто-то стучит в дверь. Шум в отдалении. Или это гудит в моей голове? Слепо озираюсь. Глаза еще подернуты пеленой, но уже лучше. Стресс разгонит любое наваждение. Вижу колбы, реторты, прочую алхимическую утварь, книги, бочонки, сосуды всех размеров и форм. Здесь воняет химикатами. На печке посреди лаборатории греется странной формы медный сосуд. От него отходит трубка. С трубки капает жидкость в подставленную колбу.